29. А премию нам все-таки дали. Удивительно, потому что я этого как-то абсолютно не ожидала. А Мишин вот не удивился. Вышел на сцену, покивал, полюбезничал, схватил статуэтку с камелией и сел на место, лучаясь довольством. «Ну, хоть не зря приехали», — шепнул он мне на ухо, пока я рассматривала статуэтку. «Красивая, серебряный цветок с множеством лепестков, изогнутый листик и подставка. Абсолютно бесполезная вещица, но Свете, наверное, будет приятно, что ее реклама получила премию». «Светке будет пофиг», — хмыкнул Мишин, когда я озвучила ему это предположение. «И раньше бы было, а теперь это уж тем более. У нее там Макс, ребенок. Я думаю, она гораздо больше радуется тому, что Юрьевский курить бросил, чем какой-то статуэтке». «А он бросил?» «Да, как только узнал, что Светка забеременела. Больше сигарет в рот не брал. И вообще сказал, что его даже и не ломало. Но ему и некогда оказалось ломку испытывать. У Светки беременность тяжелая была». «Беременность. Вот чего мне всегда хотелось, так это детей. И при этом было до ужаса страшно, что я буду такой же мамашей, как моя собственная. Мне понадобилось огромное количество времени, чтобы разобраться, кто я такая и чего хочу. И то я до сих пор не уверена, что разобралась». «А знаешь», — продолжал между тем Мишин, — «это так странно. Света и Макс ведь 7 лет рядом работали, 5 дней в неделю виделись, мимо ходили, здоровались и не обращали друг на друга внимания. А потом бац, и за месяц сошлись. Я в шоке был». И улыбнулась, вспомнив собственный брак с Матвеем, но решила ничего не рассказывать Сергею. Тогда придется заодно про маман поведать, а даже вспоминать не хочется. «Хотя чему я удивляюсь? Можно 5 лет вместе учиться и только на выпускном осознать, что девушка, над которой ты все эти годы издевался, на самом деле тебе до безумия нравится. Да, Рит?» «Да», — кивнула я. «Хорошо, что Сергей сказал мне это. Теперь воспоминания о том вечере уже не казались мне настолько болезненными, будто он анестезию мне вколол. И хотя ничего особенного не случилось, я начала смотреть на те события немного под другим углом. И не только на те события, на все события. Мы выбираем, нас выбирают. Как это часто не совпадает», — говорил мне Матвей частенько, когда я рассказывала ему про Мишина. Я фыркала и не верила. Глупая девчонка. Наверное, просто боялась верить. Гораздо проще было думать, что Сергей терпеть меня не мог. Так мне было легче его ненавидеть. А если бы я думала иначе... «Ты чего так загадочно улыбаешься?» — спросил Мишин тихо, пока какой-то очередной лауреат выходил на сцену. Я приподнялась, чтобы достать до уха Сергея, и прошептала. «Ты не узнаешь, да и не надо. Ты не узнаешь и не поможешь, что не сложилось, вместе не сложить. Счастье — такая трудная штука. То дальнозорко, то близоруко. Часто просто кажется вздорным, черное-белым, белое-черным». «Черное и белое. Романс из фильма «Большая перемена». Автор слов — Михаил Танич». Я и не ждала, что он поймет, но мне показалось, Мишин понял. Правда, все равно не до конца. Он ведь не знает, что я тоже его любила. И не узнает, потому что не сложилось. После награждения был фуршет, на который очень хотелось не пойти. Но Сергей не мог. Там были нужны Юрьевскому люди. И с каждым необходимо было что-то обсудить. Так что они с Ромашкой почти все время не ели и не пили. А ходили по кругу, улыбались и разговаривали то с одним, то с другим. Выигранная премия очень помогала завязать диалог. Народ подходил сам, дабы поздравить, а они хвастались. В один прекрасный момент Мишин нашел время настрочить Светке СМС о том, что ее Эдельвейс выиграл, камелию. И получил исчерпывающий ответ: «У меня мастит, мне не до цветочков». Что такое мастит, Сергей не помнил, и был не уверен, что хочет это знать, поэтому гуглить не полез. Все равно в понедельник, когда он придет на работу, Макс с ним поделится впечатлениями. С тех пор, как Светка родила, он все время рассказывал о том, как ему чудно, или чудно, стало жить в этом мире. Мишин слушал внимательно и даже поддакивал, но сам пока не горел желанием заводить детей. Он их вообще немножко побаивался. «Я отойду в туалет», — сказала Рита на очередном круге почета. Мишин кивнул и остался в одиночестве. Впрочем, одиночество его было недолгим. К Сергею, улыбаясь улыбкой Ка перед бандерлогами, шел Верещагин. «Как тебе фуршет?» Юрий Алексеевич начал издалека, пригубив шампанское из собственного бокала. Его билборды, кстати, ничего не получили, но были в одной из номинаций. «Хорошо устроено, правда?» «Неплохо», – пожал плечами Мишин. «Правда, я предпочитаю обычную еду, а не эти финтифлюшки на тарелочках. Мне, чтобы наесться, надо, наверное, около 100 слопать. Как-то неловко постоянно подходить, чувствуешь себя троглодитом». «Экий ты стеснительный», — усмехнулся Верещагин. «А руку целовать ни своей невесте не стесняешься». «Ну вот, начинается». «Юрий Алексеевич...» «Погоди, дай я скажу. Думаешь, не понимаю? Ты Крис не любишь, я же знаю. А эта твоя Рита — баба красивая. Даже меня пробила. Хотя я давно на женскую красоту не клюю». «Но есть несколько «но», Сережа. Во-первых, давай все шуры-муры после свадьбы. А во-вторых, делай все так, чтобы Крис ничего не знала. Узнает, я тебе голову оторву. Она у меня девочка ранимая». Мишин кашлянул. «То есть вы...» «Я похож на дурака? Любовницы — это обычное дело. Но и ты тоже дураком не будь. Я хочу, чтобы моя дочь была счастлива. Остальное меня не колышет. Хоть гарем себе заводи». «А да, и третье условие. Никаких внебрачных детей. Это, я надеюсь, тоже понятно?» Сергей хмыкнул. «Да уж, доходчиво, Юрий Алексеевич. Надо мне еще рабский ошейник и цепь на ногу». «Не придумывай. Если это рабство, то я премьер-министр. Можно подумать, тебе придется каждый день землю пахать. Всего-то прятать любовниц и не заводить детей. Мне кажется, очень даже комфортные условия с учетом приданного Крис». «Комфортные и справедливые. Мишин это и сам понимал. В конце концов, он тоже не святой. Женится ради фирмы. Теперь глупо строить из себя оскорбленную невинность. Вот только гнаться за двумя зайцами Сергей не собирался. Все равно ведь ни одного не поймает». «А вот и я». Рядом возникла улыбающаяся Ромашка. Кивнула Верещагину, который быстро ретировался, чтобы не сбивать Мишина с праведных мыслей, и поинтересовалась. «А мы еще тут будем ходить по кругу или пойдем?» «Пойдем, пожалуй», — пробормотал Сергей. «Кажется, он увиделся со всеми, с кем должен был увидеться». «Миссия выполнена». «Надеюсь, теперь будем выполнять другую миссию». «Какую это?» «Купаться, конечно».